символизм не столько продолжение, сколько преодоление романтизма, который предстает у Блока как мироощущение наивное, старинное. «Неисправимый романтик Тютчев», – писал Блок в дневнике 1901 года, – «не увидел всех глубин мира, несмотря на гениальность поэтических прозрений, так как оставил себе теплый угол романтически спокойного и довольно низкого парения. Идеал символизма, в отличие от романтического, не связан только с парением, небом, он прославляет и земное».